краплением воды, сии священное в бегство да притворится, все лукавое бесовское действо». И только потом, оказавшись в многолюдном застолье, как раз напротив попа, Свирельников обомлел. Перед ним сидел труба, похудевший, пожелтевший, с обширной седой бородой и большим серебряным наперстным крестом. «Вениамин Иванович, это ты?» — тихо спросил потрясенный директор сантехуюта. «Аз есмь!» — басом отозвался бывший заместитель секретаря парткома по контрпропаганде и грустно улыбнулся. А история с ним приключилась удивительная. Головачев поехал в командировку на какие-то полигонные испытания и попал под утечку топлива. Очень скоро у него обнаружили лейкемию, определили в хорошую клинику, но врачи заранее предупредили жену, что, судя по всему, больной безнадежен. В ту перестроечную пору в больнице часто привозили гуманитарную помощь. Помимо консервированных колбасок, чипсов и прочих съедобностей с истекающим сроком годности, в полиэтиленовых пакетах можно было обнаружить и кое-что неприходящее. Например, протестантское Евангелие в мягкой обложке, напечатанное на газетной бумаге. Головачев, почерпнувший основные религиозные сведения из институтского курса научного атеизма, а также из популярных книжек вроде «Библейских сказаний забавного Евангелия», поначалу просто засунул благую весть в больничную тумбочку. К тому времени он полностью погрузился в безысходно обидчивое оцепенение, в какое впадает человек, почуяв гневным сердцем, что умирает. И эта необъятная обида на судьбу, на страну, на планету, на людей, остающихся жить, так изматывала все его угасающее существо, что не было сил даже поговорить с женой, неотлучно сидевшей возле его койки, и чтобы как-то скоротать время, читавшей гуманитарное Евангелие. Она была ревматологом и понимала необратимость происходящего. «Читай вслух», — попросил он однажды, устав от обиды. У одной женщины 12 лет было кровотечение. Она натерпелась от разных врачей, истратила все, что у нее было, но помощи не получила. Ей стало еще хуже. Она, услышав об Иисусе, подошла сзади и прикоснулась к его плащу. Она говорила себе: «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». И тут же иссяк в ней источник крови, и она всем телом ощутила, что исцелилась от болезни. Иисус, тотчас почувствовав, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» «Ты видишь, как толпа сдавила тебя, а еще спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся», — сказали ему ученики. Но он продолжал искать взглядом ту, которая это сделала. Женщина, испуганная и дрожащая, поняв, что с ней произошло, вышла из толпы, упала к его ногам и рассказала всю правду. «Дочь, тебя спасла вера», — сказал ей Иисус. «Ступай с миром и будь здорова». А вот интересно, на пожелтевшем, заострившемся лице Головачева появилось давно забытое оживление. Какая сила из него вышла? «Видимо, он обладал мощным биоэнергетическим полем», — предположила жена. «Почему же тогда это поле исцеляло только тех, кто верил в него?» «Не знаю». «А если он исцелял не своей энергией, а той энергией, которая высвобождает в самом человеке вера?» — начал вслух рассуждать бывший атеист. «Но ведь тут ясно написано: из него вышла сила», — возразила жена. «Да», — огорчился Головачев и, помолчав, спросил: «Как ты думаешь, это правда?» «Трудно сказать», — пожала она плечами. «А нам нас неизвестен. После исцеления женщина у специалистов не наблюдалась. Может, у нее через неделю снова кровотечение открылось?» «Если бы открылось, всем сразу бы стало известно. Что там это Иудея, Волоколамский район?» «В общем, конечно», — согласилась жена. «Книжники и фарисеи постарались бы, раззвонили». «Да. Если бы кровотечение у женщины снова открылось, его бы так долго не помнили. Забыли бы, как Кашпировского или этого, ну, со странной фамилией, воду по телевизору все заряжал». «Не помню». «Вот, видишь, а его помнят». Он выговорил слово «его» с таким неожиданным для бывшего организатора антипасхи почтением, чуть ли не заискивающе, что жена, наклонив голову к книге, не смогла сдержать улыбку. Вскоре врачи, чтобы не портить отчетность, выписали Головачева домой. И он стал ходить в церковь в Предтеченском переулке рядом с домом. Несколько дней просто стоял напротив храма, возле диорамы краснопресненских революционных боев, и наблюдал, как люди поднимаются по крутым ступенькам на паперть, подают нищим, как крестятся и кланяются, прежде чем войти в высокие двери, как, выйдя, оборачиваются на храм, снова крестятся и кланяются. Потом, что-то превозмогая в себе, труба зашел вовнутрь. Конечно, он бывал в церквах и раньше. На экскурсии, например, когда вывозил актив Альдебарана в Суздаль. Несколько раз присутствовал на отпевании умерших родственников. Но это было совсем другое. Культурное любопытство или печальная семейная обязанность.